Он повернулся к малышу. «Во сколько мы оттуда смылись?» Тот сморщился, как печеное яблоко, усиленно напрягая свои извилины, но так, ничего и не вспомнив, промычал что-то нечленораздельное. «Вы вышли из квартиры Ларионова в 10:50. На время у меня профессиональная память», — помогла я ему. «Вот-вот, в 10:50», — подхватил бобер. Он пошел в спальню, принес оттуда ручку и лист бумаги и, положив их на стол, кивнул мне. «Пиши». «Да, кстати», — он снова обратился ко мне. «А как ты там оказалась? И откуда знаешь, что Ларионова убили, а?» Он, наверное, подумал, что загнал меня в угол. «Ну, это-то совсем уж просто», — безмятежно отозвалась я. «Двумя этажами выше живет моя знакомая», — продолжала я врать. «А о смерти Ларионова мне сообщил вчера вечером мой бывший одноклассник Сергеев Степан, который является, ну, теперь уже являлся, шефом Ларионова. Все это легко проверить». «Похоже на правду», — протянул в конец запутанный бобер. «Ладно, пиши». Я подошла к столу, обмозговывая ситуацию и решив, что такое заявление мне ничем не повредит, принялась писать. Закончив свой труд, я протянула листок бобру. «Ну что, теперь все?» Рассмотрев написанное мной, он сложил заявление вчетверо и сунул во внутренний карман куртки, после чего снова посмотрел на меня. «Сделаем так. Ты пойдешь в спальню. Я оставлю твой ствол здесь, на столе. Как только услышишь, что хлопнула дверь, можешь выйти и забрать его. Идет?» «Да, ты далеко не дурак», — подумала я про себя, а вслух согласилась. «Идет. Тогда иди в спальню. Только без дураков», — предупредила я и повиновалась. Когда дверь за ними закрылась, я вышла и увидела свой любимый ПМчик, лежащим на столе. Магазин был предусмотрительно вынут, патроны рассыпаны рядом. «Да, ты далеко не дурак, бобер. Жаль только, энергия твоя направлена не в то русло». Голова по-прежнему болела, как будто в затылок ударял механический молот. Кровь в висках улюлюкала, но я потихоньку стала приходить в себя. Колотье в запястьях и лодыжках прекратилось, следы от веревки постепенно разглаживались. Смахнув в рюкзачок выпотрошенные аксессуары, пистолет, магазины, патроны, я решила поскорее убраться отсюда. Глава 6. В машине я с радостью отметила, что боль в затылке стала проходить. Ее когти уже с меньшим остервенением вонзались в мое темя, хотя шишка вылезла огромная. Достав сигарету из пачки, я с удовольствием затянулась. Что мы имеем на данный момент, не считая шишки и наползавших сумерек? Как и предполагалось, бумаг у Лысенко нет. Во всяком случае, в квартире. Но мне почему-то казалось, что их у него нет вовсе. «Не пора ли бросить кости?» – подумала я и достала из рюкзачка замшевый мешочек с 12-гранниками. И, высыпав их на ладонь, достала из бардачка атлас автодорог. Положив его на колени, я разжала кулак и, задаваясь вопросом, стоит ли мне продолжать проверку Лысенко на предмет наличия у него искомых документов, высыпала кости на ровную поверхность книги. 13 плюс 3 плюс 25. Вы понапрасну растрачиваете свое время и средства. Ответ более чем конкретный. Значит, Лысенко нужно пока оставить в покое. Тогда, Татьяна Александровна, есть ли у вас план? Есть ли у меня план? Я поблагодарила кости, сыпала их назад в мешочек и, включив зажигание, плавно тронулась с места. Ветер сменил направление. Теперь он, наоборот, нагонял черные брюхатые тучи, беременные дождем, который действительно не заставил себя ждать, сильным шквалом обрушившись на город. Итак, Лысенко. Ларионова не убивал, документов у него нет. Двое из ларца, то бишь Бобер и Малыш, тоже ни при чем. Так кому же Ларионов обязан ударом пепельницей по голове? О документах, кроме Синчуговой, знал еще Рахмонов. Значит, необходимо проверить его. Придется понаблюдать за этим вымогателем. А пока было бы неплохо поскорее добраться до дома. Серебристый Форд плавно подъехал к дому, в котором находился офис, и мягко остановился у подъезда. Гарулин в сопровождении своих телохранителей ленивой походкой направился к проходной. Слегка качнувшись, лифт открылся на 8-м этаже, выпуская своих пассажиров. С такой же барской неспешностью Гарулин вошел в приемную и, проталкивая слова, пузырящиеся слюной и спесью сквозь зубы, как мясо через мясорубку, процедил: «Рита, зайди». Секретарша вскочила и засеменила вслед за шефом в его кабинет. Гарулин небрежно бросил свой цвета топленого молока плащ на стул и, пригладив обеими руками соломенные пряди, воссел на своем кожаном троне. Звонки были. Звонил Цимбалов, Мария Сергеевна из банка. Еще был один звонок. Звонивший не представился, сказал только что по личному вопросу. Она замерла в молчаливом ожидании дальнейших распоряжений. «Ладно», – устало выдохнул Гарулин, – «иди работай». Рита бесшумно выскользнула за дверь. Надо сказать, что в офисе царила оживленно-деловая обстановка. Трепетная новость о его приходе быстро обижала бухгалтеров, статистиков и менеджеров. И все они после некоторой знобящей настороженной паузы занялись бурной деятельностью. Гарулин с безучастным видом перекладывал бумаги с места на место, будучи не в силах притушить зевоту, когда тренькнул внутренний телефон. Двумя пальцами, в брезгливой манере, словно делая кому-то одолжение, он поднял трубку. «Ну что там еще?» – вяло произнес он. «Аркадий Вадимович, опять тот же неизвестный. Вас соединить?»